Макса Линдера вряд ли бы стали выписывать специально. Но когда он приехал в Петербург для гастролей в Лунапарке, сейчас же нашлись желающие его чествовать. И довольно много желающих. Помещение бродячей собаки, признанное самым подходящим для приема знаменитости столь легкомысленного жанра, было полно в назначенный час. Собрались все больше люди несерьезные. Поджидая гостя, сильно опоздавшего, несерьезная компания немного выпила, отчего стала еще непринужденней. Председателем выбрали Аркадия Аверченко. Кого-то из музыкантов усадили за рояль, чтобы сразу по входе Линдера ударить изо всей силы глупый гимн, тут же сочиненный и положенный на музыку. «Мама Киндер, браво Линдер, браво Макс Такс!» Когда Линдер наконец появился, высокое собрание встретило его ревом удовольствия. Пианист заиграл, хор запел, пробки шампанского полетели в воздух. Наконец-то! Сейчас он нам покажет. Смотрите, какую серьезную физиономию состроил. Ха-ха-ха! Браво, Линдер! Браво, Макс! Ура! Линдер вошел деревянно натянутой походкой, деревянно натянуто улыбаясь. На рев приветствий холодно раскланялся. Холодно поклонившись еще раз, сел на приготовленное ему место, не снимая белых лайковых перчаток, натянутых на обе руки. «Сейчас он что-нибудь выкинет. Смотрите, смотрите!» Но Линдер ничего не выкидывал. Он был до крайности, до смешного натянут, сух и серьезен. От вина отказался, отвечал на вопросы коротко, улыбался почти надменно. Сам он говорил преимущественно об Эрмитажном собрании Рембрандта, тоном педанта-ученого. «Вы пишете стихи?» — спросил Линдер у Аверченко, узнав, что тот писатель. «Как же!» — Аверченко незаметно подмигнул сильно приунывшему высокому собранию. «В каком роде?» «А знаете, научные, как Рене Гиль. Я его последователь». Кое-кто сдержанно фыркнул. Линдер посмотрел на Аверченко с некоторой благосклонностью. «Научная поэзия? Это интересно. Я ненавижу все несерьезное, всякий вздор, юмористику». Кое-как в разговорах о Рене Гиле и Рембрандте дотянулся до конца этот веселый обед. Едва он кончился, Линдер уехал. Никто его не удерживал.